кто не в растенник-то? Почему и дела с ними никакого не сделаешь, с прежними? Кричат не вовремя, ругаются не нашими словами, дергают тебя не знам с чего, вечно недовольны. Ни шутки хорошие не понимают, ни пляски, ни игр наших, никакого выражения народного, душевного. Все-то у них, о, ужас, когда никакого ужаса. Ужас — это как? Это когда красные сани скачут, фу-фу-фу, нет-нет-нет, не меня, али когда про крысь подумаешь, вот это ужас, потому что ты... Тогда один, совсем один, без никого, и на тебя надвигается... Нет, нет, и думать не хочу.